37. Уиллоу. Мягкий утренний солнечный свет льется в окно. Я просыпаюсь в объятиях Рэнсома. Это уже почти стало ритуалом. Так странно. Я почти не могу вспомнить, каково это — просыпаться в одиночестве. Я так долго делала это. Открывала глаза рано утром, смотрела в окно и разглядывала предстоящий день, а потом быстро вставала, не имея никаких причин, просто валяться в постели. Просто быть. Но сейчас все иначе. Сейчас меня обнимают теплые руки. Я чувствую ровное дыхание Рэнсома на своей шее. Это заставляет меня ощущать себя в безопасности, защищенной и, более того, желанной. «Доброе утро, ангел!» — бормочет он, наклоняясь и сонно утыкаясь носом мне в затылок. «Доброе!» — отвечаю я, поднимая руку, чтобы подавить зевок. «Что-нибудь интересное снилось?» Щеки краснеют. Он дразнит меня из-за того эротического сна. Рэнсом делает так время от времени, давая мне понять, что он не забыл. Я тоже не забыла. Не тот сон. И не то, как он отреагировал потом, заставив меня мощно кончить прямо здесь, в его постели. Я качаю головой. Нет, сегодня нет. Если мне и снился сон, то я не помню, о чем он был. Жаль. Бормочет он, слегка посмеиваясь. Я надеялся, что ты снова проснешься и кончишь в моих объятиях. Рэнсом! Стану я краснее еще сильнее. Что? Это случилось. И мне кажется, нам обоим понравилось. Я хочу спросить, как ему могло понравиться, если он даже не кончил? Он ведь не трахал меня, даже не дрочил. Хотя, может, он сделал это позже? Может, мастурбировал в душе или в спальне, пока я занималась чем-то другим? А может, он только подумал о том, что сделал со мной, и этого оказалось достаточно? От одной мысли об этом мое лицо вспыхивает еще сильнее, и я корчу гримасу. Несправедливо, с какой легкостью Рэнсом делает это со мной. Он даже не прикоснулся ко мне. Всего лишь поддразнил, а я уже с ума схожу. Тело реагирует на его слова так, словно каждый слог — это искра, падающая на сухую траву. Но, несмотря на смущение, я не могу отрицать, что это становится одним из моих любимых способов пробуждения. Устраиваясь поудобнее в его объятиях, я зеваю и потягиваюсь, размышляя о том, что лучше — попытаться поспать подольше или встать и начать новый день. Если не считать ежедневного подъема и похода в колледж, мне не так уж сложно придерживаться какого-то определенного графика. Я подумываю о том, чтобы спросить Рэнсома, есть ли у него сегодня какие-нибудь машины, с которыми я могла бы помочь. Но прежде чем я успеваю открыть рот, его хватка усиливается, и он переворачивает меня на спину. Когда я, моргая, смотрю на него, он прижимается ко мне своим большим мускулистым телом. Его бедра располагаются между моих ног. В выражении лица какая-то напряженность. Я резко втягиваю воздух, когда чувствую, как через оба слоя нашей одежды к моей киске жмется твердая линия его члена. Тонкая преграда не мешает мне чувствовать, какой он твердый. Сердце начинает бешено колотиться. Внутри все трепещет. Он смотрит на меня, пригвоздив к постели не только телом, но и взглядом. На его лице написано желание, горячее и настойчивое. Но это не все, что я вижу. Что-то еще горит в глубине его глаз, смешиваясь с жаром. Я с удивлением осознаю, что не могу понять, что именно. Обычно Рэнсома легче всего понять из трех братьев. И кроме того, совместное утро дали мне хорошую практику в понимании выражения его лица и настроения. Но что бы он ни чувствовал сейчас, этого я понять не могу. Я протягиваю руку, как будто собираюсь дотронуться до его челюсти, но останавливаюсь, не дойдя до нее, и сжимаю пальцы, внезапно застеснявшись. «Что такое?» Бормочу я, вглядываясь в его лицо в поисках подсказки. Что не так? Напряжение немного спадает с его лица. Рэнсом улыбается, качая головой. «Все в порядке, ангел», — отвечает он мягким, теплым голосом. «Я просто задумался». «О чем?» «О тебе, конечно», — он усмехается. «О чем я вообще могу думать, когда ты здесь, в моей постели, лежишь подо мной?» Рэнсом прижимается ко мне бедрами чуть плотнее, отрывает одну руку от матраса и проводит ею по моей руке. «Знаешь, никто из нас не ожидал тебя встретить. Мы так долго были втроем, только я и мои братья». Я киваю. «Знаю, мы никак не ожидали, что в нашу жизнь ворвется такая красавица». Продолжает Рэнсом, поднимая руку и проводя кончиками пальцев по линии моего горла. «В ту ночь, когда мы убили Николая, я не понимал, насколько важна ты станешь для нас. Но, наверное, стоило. В тебе было столько огня, столько силы. Ты не похожа ни на кого из тех, кого я когда-либо знал». Сердце пропускает удар, а затем начинает бешено колотиться в груди. Я не могу отрицать, что между мной и всеми тремя братьями что-то изменилось. Они были монстрами, что преследовали меня, нарушали неприкосновенность моей частной жизни и игнорировали мое личное пространство снова и снова. Они вошли в мою жизнь, пропитанные кровью, и постарались убедиться, что я сохраню их тайну во что бы то ни стало. Потом они превратились в монстров, которые стали защищать меня. Они противостояли всем, кто пытался причинить мне боль или использовать меня. Моей матери, парню с автобусной остановки, Колину. Даже когда они потеряли работу из-за меня, как в случае с Донованом. После всего этого они теперь стали мне близки. Сейчас, если быть честной с самой собой, речь идет не только о выживании. Дело не только в этом. Есть еще одна причина, по которой я осталась здесь, с ними. Думаю, они все тоже это чувствуют. Этот сдвиг, который вдруг произошел в какой-то момент. Но никто из нас никогда не признавал этого вслух. Рэнсом, я... Мой голос затихает. Я понятия не имею, что хочу сказать. А даже если бы и хотела, слова застряли у меня в горле. Что бы вы сказали мужчине, который вошел в вашу жизнь подобно смертоносной тени, но относится к вам лучше, чем большинство людей, которые уже были в ней? Но он просто улыбается, и его взгляд становится теплым и ласковым. «Я знаю, красавица». Когда Рэнсом наклоняет голову, чтобы поцеловать меня, я уже готова к этому. И слегка приподнимаюсь с подушки, двигаясь ему навстречу. Рот у него горячий, губы мягкие и нежные, но в то же время настойчивые. Этот поцелуй не похож на тот жесткий, дикий, обжигающий, что я разделила с Мэлисом в вечер встречи с бандой Донована. Но от него меня все равно пробирает дрожь до самых кончиков пальцев на ногах. Рэнсом опирается на одну руку, а другую запускает в мои волосы, запрокидывая мою голову назад, чтобы углубить поцелуй. Пирсинг в его языке скользит по моему языку. Меня насквозь прошибает волна наслаждения, потребности, не давая возможности сделать что-то еще, кроме как погрузиться в этот сладкий поцелуй и в мужчину, который его дарит. Я растворяюсь в нем, во всех них, забывая о своей прежней жизни до того, как я оказалась здесь, в клетке с монстрами. Это пугает? Нет. Это ужасает. Сердце идет на рекорд по скорости. И это не только потому, что я наслаждаюсь поцелуем и предвкушаю, что может случиться дальше. Какая-то часть меня по-прежнему настроена бороться с тем, чтобы не потерять себя полностью. Но это лишь малая часть. Рэнсом рассеивает страхи своим языком у меня во рту. Скользит, дразнит, Когда он целует меня вот так, трудно сосредоточиться на страхе. Трудно сосредоточиться на чем-либо, кроме него. Его рот отрывается от моего. Губы находят мой подбородок, а затем опускаются ниже. Он целует меня в шею, и кожа нагревается, вспыхивая мольбой везде, где он касается ее губами. «Ты на вкус!» Его зубы царапают кожу. «Такая!» Он проводит языком по пульсирующей жилке. «Чертовски вкусная!» Я задыхаюсь, извиваюсь под ним, и когда мои бедра немного приподнимаются, я снова чувствую его твердый пульсирующий член. Ренсом прижимается своими бедрами к моим, очень близко. Я вынуждена закрыть глаза от прилива удовольствия, разливающегося по венам. Моя киска жаждет большего. Я такая влажная, что трусики насквозь промокли. Я горю, желая, чтобы он прикоснулся ко мне там, чтобы заставил меня кончить. Боже, хнычу я, это каждый поцелуй. Каждое прикосновение заводит меня еще больше. И я слышу, как томно выдыхаю имя Ренсома, извиваюсь и пытаюсь как-то приблизиться к нему. «Ты даже не представляешь!» Хрипло шепчет он, немного отстраняясь, чтобы посмотреть на меня. Его глаза горят. Эти синие глубины темны, будто штормовое море. «Ты даже не представляешь, что делаешь со мной, красавица!» «Ты делаешь со мной то же самое!» Выдыхаю я. «О, да!» Он снова опускается. На этот раз его руки принимаются блуждать по моему телу. Он задирает мою рубашку настолько, что его взгляду открывается живот. Я чувствую, как его глаза жадно пожирают меня. Он оставляет поцелуй на животе, от которого я вздрагиваю, а затем спускает мои брюки и нижнее белье достаточно низко, чтобы полностью стянуть их. Я с трудом сглатываю от своей беззащитности перед ним. Шрамы на боку, что тянутся до самой ноги, выставлены на показ. Но Ренсом, как всегда, не отступает. Он не отшатывается в отвращении и не выбрасывает меня из постели, как я всегда думала, поступил бы любой, застав меня обнаженной и увидев, в каком состоянии моя истерзанная кожа. Вместо этого он покрывает поцелуями линию шрамов и ожогов. И хотя это ощущение несколько приглушено рубцовой тканью, меня все равно пробирает дрожь. «Ты прекрасна», — шепчет он. «Я в восторге». Я тихо стану. Последние остатки страха исчезают, когда желание наполняет все мое тело. Сердце колотится в груди в такт пульсации между ног. Теперь Ренсому хорошо видна моя киска, влажная и набухшая. И когда он опускает руку в трусы, чтобы вытащить член, я тихо ахаю. Он толстый и твердый. В головке торчит пирсинг. Из-за него член выглядит красивым и чудовищным одновременно. И внезапно я чертовски сильно хочу, чтобы он оказался внутри меня. Мне плевать, если это причинит боль. Плевать, если он разорвет меня на части. Я просто хочу почувствовать его. Но вместо того, чтобы войти в меня, как в том сне, он нежно прижимает головку члена между моих ног, позволяя округлому кончику чуть коснуться моей киски. Даже это кажется восхитительным, возбуждает мои нервы и посылает волны удовольствия по позвоночнику. «Ренсом!» — хнычу я, и голос больше не похож на мой. Я прижимаюсь к нему, раздвигая ноги шире в приглашающем жесте. Его член слегка вдавливается внутрь, проскальзывая менее чем на дюйм вглубь. Я чувствую, как напрягается его головка, утыкаясь в мое влагалище, и задерживаю дыхание, ожидая продолжения. Но он не входит, не продвигается дальше, лишь слегка двигает бедрами, удерживая головку во мне, но не давая мне больше. Я издаю стон, наполовину от желания, наполовину от разочарования. В этот момент я чувствую отчаяние, будто хватаюсь за что-то недосягаемое. «Пожалуйста, Выдыхаю я, выгибая спину и хватаясь за его плечи. «Рэнсом, пожалуйста, мне нужно...» Слова прерывает еще один сдавленный стон, когда он погружается чуть глубже. Ровно настолько, чтобы по мне прокатилась волна ощущений, от которых перехватывает дыхание. «Проклятие, какая ты тугая! Как сжимаешь меня, пытаясь втянуть в себя! Спорим, ты бы досуха выдоила мой член!» — стонет он. Кажется, ему с трудом удается сдерживаться. Его руки дрожат, пока он нависает надо мной, а на лице застыло выражение крайней сосредоточенности. Словно если он позволит себе расслабиться хоть на секунду, то войдет в меня полностью, достигнув внутренней стенки одним толчком. Но он не дает себе волю, не поддается, не трахает меня. Вместо этого он двигает бедрами крошечными толчками, не входя глубже, чем уже вошел. Время от времени он полностью выходит из меня и просовывает член между моих складок, так что пирсинг на головке касается моей влажной плоти. «Ох, что бы я с тобой сделал!» Выдыхает он, и мы оба опускаем глаза, видя, как головка его члена снова слегка проникает во влагалище. «Я столько раз воображал, как буду трахать тебя. Я хочу довести тебя до оргазма всеми способами. Хочу заставить тебя кричать. Я всхлипываю, и он прижимается своим лбом к моему. Его сине-зеленые глаза прожигают меня насквозь. Затем он прерывисто вздыхает и отстраняется. Я тихонько постанываю от разочарования, чувствуя, как головка его члена выскальзывает из меня, ни разу не проникнув внутрь полностью. Это худшая разновидность пустоты. Рэнсом издает глубокий звук, исходящий из недр его естества, затем наклоняется и прикусывает мою нижнюю губу. «Ты недостаточно долго меня умоляла», — говорит он, и в его глазах появляется дразнящий огонек. «Может, в следующий раз?» Секунду я смотрю на него с отвисшей челюстью. А затем он скатывается с меня и встает с кровати. «Ты хуже всех!» Бормочу я, чувствуя себя так, словно на меня только что вылили ведро холодной воды. Я наполовину возбуждена, наполовину ошеломлена. Он снова смеется. Его смех звучит легко и проникновенно. «Прости, красавица, но нам нужно кое-что сделать. Пора спускаться вниз». Он приподнимает бровь с пирсингом. «Если только ты не хочешь, чтобы мои братья начали нас искать». Он говорит это в шутку, но в моем сознании мгновенно возникает образ Мелисы и Виктора, которые входят в комнату и видят меня, распростертой на кровати Рэнсома, с задранной рубашкой и штанами на полу, с раздвинутыми ногами насквозь мокрую, желающую быть оттраханной. Я замираю, крепко прикусив нижнюю губу. Грудь вздымается, и Рэнсом бросает на меня взгляд. «Святые угодники!» Он со стоном откидывает голову назад. «Кто теперь кого дразнит?» Он протягивает руку и поднимает меня с кровати, заключая в объятия, как только мои ноги касаются пола. Потом целует меня с таким энтузиазмом, что я отклоняюсь назад от силы поцелуя. И каким-то образом мои руки оказываются в его волосах, крепко сжимая пряди. Когда мы на этот раз отрываемся друг от друга, я чувствую, что тело словно парит в воздухе. А Рэнсом выглядит еще более взъерошенным и раскрасневшимся, чем раньше. Он усмехается, печально качая головой, и отпускает меня из своих объятий. «Ты мой любимый вид отвлечения, знаешь?» Он подмигивает, затем легонько шлепает меня по заднице, подталкивая к одежде. Я натягиваю ее, чувствуя на себе его пристальный взгляд, пока одеваюсь, и удивляюсь, насколько комфортно себя чувствую. Я пробыла здесь не так уж долго, но теперь все совсем отличается от того первого утра, когда я проснулась в его постели, а потом одевалась украдкой. Как только я полностью одеваюсь, Мы выходим из комнаты. Рэнсом направляется вниз, чтобы начать готовить кофе. А я иду в ванную. Пописать и почистить зубы. Но когда добираюсь туда, то понимаю, что она уже занята. Дверь открыта. И у раковины, промывая новые участки своей татуировки, стоит Мэлис. Мне интересно наблюдать за тем, как он чистит ее, растирая удивительно мягкими движениями пальцев. Я на мгновение замираю, слишком поглощенная этим зрелищем, чтобы осознать, что вообще-то пялюсь. «Чего?» — спрашивает он грубовато, но в кои-то веки не сердито. «О, ничего!» — отвечаю я, переводя взгляд обратно на его лицо. «Я просто... мне нужно было в туалет, вот и жду». Ни слова о нашем вчерашнем разговоре или о том, как он обнял меня, словно я была его спасательным кругом, прежде чем он, наконец, снял меня с колен и, не сказав больше ни слова, вышел из каморки. И когда я наблюдаю за ним сейчас, мне кажется, словно это был какой-то сон. Или что мне просто почудилось. Но он не посылает меня к черту и не захлопывает дверь у меня перед носом. Вместо этого мне кажется, будто он приглашает меня посмотреть, как он вытирает татуировку, а затем достает из-под раковины флакон лосьона и втирает его в новые линии. «Все еще болит?» — с любопытством спрашиваю я. Мэлис бросает на меня взгляд, а затем отводит глаза. «Нет, боль не остается надолго, в отличие от чернил». Он вытирает руки и убирает лосьон, после чего протискивается мимо меня и выходит из ванной. Я смотрю ему вслед. Взгляд прикован к мощным мышцам его спины, которые видны даже под тканью футболки. Когда я прихожу на кухню, Мэлиса нигде не видно. Виктор устанавливает свой ноутбук на столе, а Рэнсом роется в шкафчиках в поисках чего-нибудь съестного. «Как ты относишься к сэндвичам с арахисовым маслом и бананами?» — спрашивает Рэнсом, адресуя вопрос мне. «Сначала это звучит неплохо. Но потом я вспоминаю, что Рэнсом предпочитает арахисовое масло с крашеными орехами и качаю головой. Нет, спасибо. Я буду обычный тост». Вик поднимает на меня глаза, и наши взгляды встречаются. Уголки его губ приподнимаются, как будто он собирается улыбнуться. Затем он отодвигается от стола, встает, пересекает кухню и роется в своем специальном шкафу, чтобы достать банку арахисового масла. «Я приготовлю тебе сэндвич», — говорит он мне. Я не могу сдержать улыбку, расползающуюся по лицу. И от неожиданного предложения Виктора, и от того, каким насупленным выглядит Рэнсом из-за того, что Вик только что лишил его работы. Я прикусываю нижнюю губу, пытаясь скрыть улыбку, ловлю взгляд Виктора и бормочу: «Спасибо». Виктор не смотрит на меня, но кивает и принимается за работу, очищая банан и нарезая его такими ломтиками, что даже я удивляюсь, как он не воспользовался линейкой, чтобы отмерить их. «Когда закончишь, вычисти тостер», — комментирует он, поглядывая на Рэнсома, пока тот берет хлеб. «Никто не чистит тостер после каждого использования», — заявляет Мэлис, входя в кухню и присоединяясь к разговору. «Мы чистим», — отвечает Вик, беря нож для арахисового масла. «Ты знаешь, сколько тостеров в год загорается из-за того, что люди не утруждают себя уборкой крошек?» «Нет, и мне плевать», — парирует Мэлис. «Это бесит?» «Да. Но знаешь, что еще больше бесит?» Усмехаясь, спрашивает Рэнсом. «Пожар в доме. У нас нет времени искать новое жилье. Так что я согласен с Виком. Прости, Мэл». Мэлис закатывает глаза так сильно, что я почти слышу это, хотя разозленным он не выглядит. Я и раньше слышала, как братья подшучивают друг над другом и всегда завидовала их непринужденному общению. Но сегодня подтрунивания выглядят несколько натянутыми. Не уверена, может, мне кажется, но атмосфера между братьями как-то изменилась. Что-то их напрягает. Они вроде немного на взводе, но не думаю, что их волнение направлено на меня. Во всяком случае, со мной они кажутся более расслабленными, чем когда-либо прежде. Пока я наблюдаю, как Виктор сооружает мой сэндвич с арахисовым маслом и бананом, настаивая на том, что он сам приготовит к нему тосты после того, как Ренсом закончит с тостером. Мне приходит в голову, что этот странный склад, гараж, апартаменты гораздо больше похож на дом, чем когда-либо был дом моей матери. И что еще более странно? Я начинаю чувствовать себя здесь, как дома. Ренсом прав. Сейчас все ощущается совсем не так, как должно было изначально, но такого страха, как раньше, уже нет. Через какое-то время мы все усаживаемся за стол с разными вариантами завтрака и едим в тишине под звуки клавиатуры Виктора вместо фонового шума. Ренсом делает глоток кофе, издавая горловой звук удовольствия. И это так напоминает мне звуки, которые он издавал наверху, что я краснею. Он ловит мой взгляд и подмигивает, отчего у меня в груди разливается жар, а щеки горят еще жарче. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, чтобы попытаться отвлечься от неудовлетворенного возбуждения, все еще тлеющего в моих венах, Виктор вдруг выпрямляется. Движение настолько резкое, что привлекает наше внимание, и все тут же смотрят в его сторону. «Что?» — спрашивает Мэлис. «Есть совпадение». Взгляд Вика скользит по экрану, по лицу парня, который навещал Карла. «Черт!» Ренсом перегибается через стол. В его глазах светится воодушевление. «Имя есть?» «Кажется, да. Дай мне секунду». Виктор печатает быстрее, чем кто-либо на моей памяти. Он хмурится, и я не могу не наблюдать за его работой. Когда он, сидя за компьютером, погружается в работу целиком и полностью, что-то в выражении его лица меняется. Никто не прерывает его во время этого процесса. И пока я с тревожным напряжением ожидаю его ответа, вторая половина моего сэндвича с арахисовым маслом покоится на тарелке нетронутой. Я так же, как и братья, заинтересована в том, чтобы выяснить, кто этот таинственный человек. «Так», — говорит Виктор спустя еще несколько мгновений. Он моргает, словно выходя из состояния информационной фуги, и встряхивает пальцами. «Вот черт!» «Что?» — Мэлис делает нетерпеливый жест. «Что ты выяснил?» «Это не какой-то случайный парень», — тихо говорит Виктор. Затем поворачивает свой ноутбук так, чтобы мы могли видеть фотографию мужчины на экране. Я вздрагиваю при виде него. Он выглядит суровым и брутальным, как Мэлис, но почему-то страшнее. В нем есть что-то мрачное и жутковатое, даже в слегка размытой фотке на экране. «Это Илья Петров», — сообщает нам Вик, брат Николая. «Проклятие!» — произносят одновременно Ренсом и Мэлис. Я смотрю на всех троих по очереди. Но на самом деле мне не требуется объяснение, почему этот вариант хуже, чем тот другой, в котором этот мужчина просто вынюхивал что-то по поводу смерти Николая. Доказательство того, что братья готовы сделать друг для друга прямо передо мной. Они лгали, шантажировали и даже убивали друг для друга. «Логично, что он хотел докопаться до сути», — говорит Ренсом. «Наверное, взбесился из-за смерти Николая. Может, они были близки». Мэлис пожимает плечами. «Даже если нет, он не может просто так забыть о том, что кто-то убил его брата. Хочет отомстить, скорее всего. Или убедиться, что он не следующий. Теперь, когда мы знаем, кто он, я могу поработать над его поиском», — говорит Вик. «Если будем действовать быстро, то, надеюсь, сможем разобраться с ним до того, как он выяснит, кто убил его брата». «Что еще мы о нем знаем?» — спрашивает Мэлис. «Хоть что-то». Виктор поднимает палец и снова разворачивает ноутбук. Еще немного печатает, его глаза бегают туда-сюда, пока он просматривает сайт или базу данных. «Он связан с русской мафией», — говорит он после нескольких секунд молчания. «Значит, либо бывший, либо действующий ее член. Больше о нем ничего не известно. Он почти такой же призрак, каким был Николай». «Думаю, такой же опытный», — бормочет Мэлис. или близок к этому. Надо быть осторожными. Вставляет Рэнсом, если он по-прежнему пытается найти убийцу брата, у нас сейчас есть время, чтобы начать действовать. Он еще не знает, кто мы такие, и нам нужно этим воспользоваться. Действовать быстро. У меня внутри все трепещет, когда я перевариваю его слова. Действовать быстро. Если они быстро отреагируют на эту новую информацию, то это значит, что все может скоро закончиться. Мне больше не нужно будет оставаться здесь с ними. Если они уберут брата Николая, я смогу спокойно вернуться домой. Я хотела этого. С той самой ночи, когда меня впервые привезли сюда. Перестать быть псевдопленницей. Вернуться к своей обычной жизни и всему, что с ней связано. Эйприл перестала присылать мне сообщения о групповом проекте для занятий у профессора Уолша несколько дней назад. Но я могла бы попытаться удвоить усилия и наверстать упущенные. Это будет сложно, но поскольку мне больше не нужно работать допоздна, я справлюсь. Я сумею продержаться до конца этого семестра, а затем с головой уйду в следующий. Все то, над чем я так усердно работала, по-прежнему на месте. И я могла бы снова сосредоточиться на этом, а не на всех тех нервирующих вещах, которые происходят вокруг братьев Ворониных. Я должна быть этому рада. Этого ведь я и хотела с той ночи, как они вломились в ту дверь и застрелили Николая. Просто вернуться к нормальной жизни. Какая-то часть меня взволнована. Я уже думаю о будущем, о том, как скорректирую свой жизненный курс. Но другая часть менее счастлива. Эта часть чувствует себя странно. У нее, кажется, разбивается сердце от того, что дни в этом доме скоро будут сочтены. И мне совсем не хочется задумываться о том, почему я себя так чувствую.